13 ноября президент Харрисон возложил на военного министра ответственность за подавление любого вероятного мятежа и уполномочил предпринять все, что для этого потребуется. Два дня спустя Ройер прислал последний панический призыв о помощи. Индейцы, писал он, устраивают совершенно безумные и дикие пляски на снегу. После этого у генерала Майлза не осталось выбора. Он подтянул 1200 солдат к Пайн-Ридж и еще 300 к агентству Роузбад. Руководство операцией поручалось командиру департамента Платт, бригадному генералу Джону Бруку, педанту, полному благих намерений, но с недостатком опыта столкновений с индейцами. Штаб он устроил в опустевшем кабинете Ройера. Агент покинул свой пост и увез семью в ближайший городок. Генерал Майлз собирался действовать с оглядкой. Точно так же собирался действовать и командующий генерал американской армии генерал-майор Джон Скофилд. По мнению Скофилда, сейчас плясунов тревожить не стоит и лучше воздержаться от любых шагов, способных привести к кризису. Но если бы Майлз все-таки решил исполнить свою угрозу вышибить дурь из плясунов, в Пайн-Ридж у него имелся полк, не понаслышке знакомый с локотской военной тактикой, 7-й кавалерийский. Появление войск в резервации Пайн-Ридж вынудило Красное Облако определиться со своей позицией, и он принял сторону правительства. «Эти индейцы – дураки», – сказал он о плясунах. «Думаю, зимние холода положат всему этому конец. К весне все в любом случае останется позади. Полагаю, ничего страшного не случится». Сам он эти пляски не видел, у него сильно упало зрение, глаза отчаянно болели. «Вот станет получше с глазами, тогда пойду посмотрю и попробую это все прекратить», — заверил он заезжих репортеров. Маловероятно, что ему бы это удалось. Своего сына Джека Красное Облако, 68-летний вождь, кое-как уговорил закончить пляски, но в остальном был так слаб, что не мог воспротивиться даже присутствию военных в резервации. «Когда мы заключали договор, нам обещали, что в резервации войск не будет», — сказал он. «Но вот они здесь, и мне кажется, беды в этом никакой нет». Однако беда была. До сих пор нога солдата не ступала на территорию резервации Лакота, и появление военных вызвало панику. Плясуны-брюле, возглавляемые коротким быком и бьющим медведем, ушли из резервации Роузбад, чтобы им не мешали поклоняться Мессии. Ушли и неверующие. Традиционалистские общины двух ударов и вороньего пса присоединились к плясунам, чтобы не попасть в оцепление. В общей сложности резервацию покинуло почти 2000 брюле. В агентстве осталось лишь несколько сотен прогрессивных членов племени, просто тишь, гладь и скука для вторгшихся в резервацию войск. Сбежавшие брюле надеялись укрыться в Пайн-Ридж, но узнав, что там тоже стоят войска, повернули на север к Бэдлендам. По дороге они разоряли брошенные дома и воровали пожитки, оставленные прогрессивными Лакота, стекавшимися к агентствам за защитой. В Бэдлендах брюле устроили стоянку в почти недосягаемом углу широкого травянистого плоскогорья. Армия назвала этот неприступный оплот крепостью. В конце ноября к брюле присоединились несколько сотен плясунов Аглала и 2000 прогрессивных Лакота, опасавшихся, что армия отберет у них оружие и лошадей. К 1 декабря на плоскогорье теснилось почти 4000 Лакота. Это было самое крупное собрание индейцев северных равнин вне резервации со времен Литл Бигхорн. Ни генерал Брук в Пайн-Ридж, ни генерал Майлз в Чикаго не желали конфронтации. Пока Брук вызывал переговорщиков, чтобы уговорить Лакота выйти из Бэдлендов, Майлз стягивал необходимые силы, чтобы окружить резервации, и заставить индейцев трепетать. И Майлз, и Брук сочувствовали Лакота. «У меня глаза на лоб лезут, когда я смотрю на все это», — говорил генерал Брук, поминая недобрыми словами Ройера. «Ничего нет, всего мало, ничтожно мало, просто мизер. Мне все равно, индейцы они или кто. Человек не будет жить в мире и покое, если ему нечего есть, и наше правительство очень скоро в этом убедится». Оно убедилось. 28 ноября генерал Майлз отправился в Вашингтон, чтобы донести до Конгресса и администрации Харрисона горькую правду. Индейцев нужно накормить немедленно, в противном случае войны не избежать. Он добился от военного министерства закупки дополнительных пайков на средства, ассигнованные для армии, а министра внутренних дел заставил за счет дискреционных фондов хотя бы временно обеспечить уровень пайков по договору 1889 года. Помимо этого, он предъявил собственный список условий. Действуя точь-в-точь по методичке Шеридана времен Великой войны Сиу, Майлз потребовал подчинить армии, полицию и руководство лакотских агентств. Дать ему разрешение при необходимости стягивать войска со всей страны и полномочия арестовывать и высылать главных зачинщиков и устроителей пляски духов. Получив все запрошенное, он за две недели оцепил резервации с помощью 8 полков, насчитывавших в целом почти 5000 офицеров и солдат, четверть боевого состава армии Соединенных Штатов. Часть из них привезли по железной дороге из самого Сан-Франциско. Критикующие Майлза отмечали, что эта операция до странности напоминает кампанию против Джеронима, когда генерал собрал такие же огромные силы, чтобы отловить горстку апачей. Бригадный генерал Уэсли Мерритт обвинял Майлза в том, что тот преувеличивает опасность, преследуя карьерные цели. Однако, даже если в словах Мерритта имелась доля истины, стратегия Майлза была разумной. К середине декабря дипломатические меры, выданные пайки и намеки на возможное применение силы, склонили беглых прогрессивных Оглала и общины Двух Ударов и Вороньего Пса вернуться в резервации. Накал снизился, казалось, что теперь дело обойдется без вооруженных столкновений. В крепости оставались только самые непримиримые, несколько сотен брюле и Оглала, но и те лишь плясали и молились, никому ничем не угрожая. Майлз считал, что со временем и их удастся уговорить сдаться. Из 3000 Лакота в резервации Шайен-Ривер в плясках участвовало не более 600 мини-конджу, общин Большой Ноги и Горба. В Стендинг-Рок обряды отправляли от силы 400 Ханг-Папа, меньше четверти всех приписанных к агентству индейцев. В остальных 3 резервациях Лакота адепты пляски духов исчислялись единицами или отсутствовали вовсе. Мессианское безумие явно выдыхалось, однако Майлз не спешил праздновать победу. Он понимал, что только Конгресс может решить проблему надолго, выполнив обязательства по договору, который индейцев вынудили подписать умасливанием и запугиванием. Изолировав плясунов, Майлз приступил ко второму этапу своего плана – аресту и депортации предводителей. Главную угрозу в силу своего авторитета представлял сидящий бык, поэтому в первую очередь Майлз занялся им при активном сотрудничестве агента Маклафлина, который за 5 лет противостояния с вождем успел взрастить в себе иррациональную ненависть к нему. Сидящий бык – безмозглый обструкционист, его нужно отправить из Стендинг-Рок в военную тюрьму, в октябре 1890 года заявил Маклафлин в Бюро по делам индейцев. Он не просто являет собой воплощение всего реакционного, утверждал агент, он к тому же трус, распутный многоженец, закоренелый лжец, коварный и низкий человек, начисто лишенный каких бы то ни было положенных мужчине принципов и не имеющие ни одной достойной черты, зато способные подстрекать других к всевозможным бесчинствам. Какое-то время казалось, что Маклафлин и Сидящий Бык все-таки сумеют поладить. Надеясь, что, осознав силу белого человека, Сидящий Бык станет более уступчивым, Маклафлин позволил ему участвовать в шоу «Дикого Запада» Баффало Билла Коди в сезоне 1885 года. Однако результат получился прямо противоположным. Обогатившись на восточном побережье новыми знаниями о мире и расширив кругозор, Сидящий Бык не только стал меньше зависеть от своего агента, но и проникся еще большим презрением к укладу белых. Прежде всего, Сидящий Бык принялся развенчивать авторитет Великого Отца. Агенты врали. Для белых фигура Великого Отца вовсе не священна. Наоборот, рассказывал Сидящий Бык, половина публики в отелях то и дело его высмеивает и все пытается сместить его и водворить на его место кого-нибудь другого. Что до конгрессменов, то они любят своих шлюх больше, чем жен, и, как большинство белых, беспробудно пьянствуют. «Если на то пошло, — поведал Сидящий Бык друзьям, — душа белого человека так пропитана виски, что ей придется болтаться здесь на земле сотни лет, пока ветра и ливни не прополощут ее дочисто, чтобы обитатели того света перестали воротить от нее нос и впустили ее к себе». Вернувшись в Стендинг-Рок, Сидящий Бык время от времени занимался женской работой. Когда его спрашивали, зачем, он объяснял: «Я приучаюсь быть таким, какими станем мы все, когда белые нас дожмут». Сидящий Бык лукавил и преувеличивал. На самом деле ему искренне нравилось земледелие. Вместе с большинством Ханкпапа он обосновался на реке Грант в 50 километрах к юго-западу от агентства и в 64 километрах от Форт-Йейтса. Там он жил в кругу своей большой семьи, занимавшей целую россыпь хижин, выращивал овощи и овес, разводил скот, держал многочисленных кур и выкопал себе погреб под корнеплоды. Непрогрессивный вождь пообещал кормиться плодами своего труда и преуспел в этом больше, чем основная масса подопечных Маклафлина. Если не считать высказываний против земельной уступки 1889 года, Сидящий Бык вел себя тихо. Но слухи о новой вере вызывали у него любопытство. В октябре 1890 года он пригласил на реку Грант бьющего медведя, чтобы тот обучил Ханкпапа пляске духов. Полиция Маклафлина прогнала гостя, но тот успел передать Сидящему Быку основы новоявленной веры. Решив, что этого вполне хватит, Сидящий Бык созвал Ханкпапа в свое поселение, чтобы устроить пляску духов. Откликнулось меньше 500 человек, но недостаток в числе они восполняли избытком истовости и рвения. Сидящий Бык руководил пляской и толковал откровения плюсунов, побывавших в мире духов. Верит ли он сам в новое учение или нет, вождь не говорил. Возможно, он видел в нем возможность вновь утвердиться на вершине власти, с которой его потеснил Желчь, военачальник и герой Литл Бигхорн, по крайней мере в глазах Лакота, ныне ставший прогрессивным. Сидящему Быку было всего 59 лет, и он, в отличие от дряхлеющего красного облака, еще мог вернуть былое могущество. Маклафлин в ответ придумал, и командир Форт-Йейтса этот план поддержал, отправить агентскую полицию ЦСКАМАЗа, металлическая грудь, так их прозвали за жестяные значки, которые они носили, арестовать Сидящего Быка у него в селении 20 декабря, в день выдачи пайков, когда основная часть Ханкпапа отлучится за ними в агентство. Затем арестованного заключат под охрану в Форт-Йейтсе. Провернуть эту операцию будет нелегко, потому что и у Сидящего Быка, и у Маклафлина имелись в стане противника свои шпионы. На реке Грант глазами и ушами Маклафлина был лейтенант Генри Бычья Голова, крещеный Лакота, когда-то сражавшийся под началом сидящего быка. Агент потихоньку присылал ему небольшие отряды, которые бычья голова укрывал неподалеку от селения. Наконец подготовка завершилась, полиция была на чеку, кавалерия в форт Йейтсе готова была выступить по сигналу, Маклафлину оставалось только дождаться дня выдачи пайков. Все расчеты, сам того не зная, сорвал сидящий бык. Он получил приглашение от короткого быка и бьющего медведя наведаться в крепость и собрался ехать. Подслушав новость, двое осведомителей бычьей головы донесли лейтенанту, что вождь отправится в путь утром 15 декабря и намерен пристрелить любого из ЦСКАМАЗа, кто встанет ему поперек дороги. Маклафлин послушался рекомендации бычьей головы хватать вождя немедля. Вечером 14 декабря бычья голова велел полиции собраться у его хижины. Сам он получил официальный приказ от Маклафлина: арест должен быть мирным. Тем не менее, в приказе имелась одна оговорка: ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае не дать сидящему быку уйти. Ханг Папа и металлическая грудь Джон, одинокий человек, вступил на путь белых по искреннему убеждению. Превратившись из искусного воина, сражавшегося с Кастером, в прилежного пахаря-католика, он был воплощением прогрессивного духа, который Маклафлин надеялся привить всем своим подопечным, а сидящий бык порицал, как все худшее, что есть и в белых. Одинокий человек сидел дома и чинил седло, когда к нему заглянул товарищ по ЦСКАМАЗа Чарльз, боящийся ястреба, и передал, что лейтенант «Бычья голова» велит полицейским собраться у его хижины в 5 километрах к северо-западу от селения сидящего быка. Поразмыслив, одинокий человек и боящиеся ястреба пришли к выводу, что их зовут арестовывать сидящего быка, и это их огорчило. По дороге к напарникам, исполненным плохих предчувствий, присоединялись другие полицейские. Разумеется, нам было что обсудить по пути, и мы прекрасно понимали, что нас зовут окончательно пресечь эту пляску духов, которая начинала грозить бедой всему племени. К 7 вечера одинокий человек со своими товарищами добрался до тесной лачуги бычьей головы. Помимо них пришли еще 4 добровольцев. В их числе были Шурин и племянник сидящего быка. Племянник совместно с пасынком вождя выращивал скот, а затем сделался осведомителем Маклафлина. Верность родственным узам не выдержала натиска перемен, которых так боялся сидящий бык. После ужина лейтенант «Бычья голова» подтвердил причину сбора. Полицейским предстояло арестовать сидящего быка по приказу агента. 2 человек «Бычья голова» отрядил схватить и оседлать любимого коня вождя, подарок Баффало Билла Коди. Сам он с сержантами собрался нагрянуть в хижину вождя, которую оцепят остальные полицейские. Джон, одинокий человек, которому предстояло караулить у двери, почуял, что дело пахнет большой бедой. Полицейские коротали долгую зимнюю ночь без особого интереса, травя военные байки. Перед самым рассветом «Бычья голова» прочитал христианскую молитву. В 4 утра 15 декабря 1890 года под колючим ледяным дождем ЦСКАМАЗа построились в колонну подвое. «Хопо!» — скомандовал лейтенант, и они рысью двинулись в темноту. Им было жутковато. Одинокому человеку мерещилось что-то пугающее. «Когда мы переходили через реку Грант, над нами как будто ухали совы и где-то выли койоты, зловещее предостережение». В 1,5 километрах от хижины полицейские перешли в галоп, затем ринулись в атаку. Залаяли собаки, селение проснулось. Полицейские спешились у хижины сидящего быка. Бычья голова с сержантом распахнули дверь и зажгли спички. В их неровном колеблющемся свете ворвавшиеся внутрь увидели восседающего на тюфяке совершенно голого вождя с одной из своих жен и маленькими детьми. В углу примостился на корточках его 14-летний сын. Сидящий бык встал, и офицеры подтолкнули его к выходу. «Хорошенькое дельце», — возмутился он. «Зима на дворе, а мне даже одеться не дали». Офицеры подождали, пока жена сидящего быка сбегает за его вещами в соседнюю хижину. Одевшись, вождь под конвоем двинулся к двери. Полицейских снаружи тем временем обступала растущая толпа адептов пляски духов. Воздух наполнился напряжением и тревогой. Вперед вышел «Поймай медведя», товарищ вождя с юных лет. «А вот и металлические груди», — фыркнул он презрительно. «Явились, как мы и ждали. Думаете, вы его заберете? Не выйдет». Обернувшись к толпе, он проревел: «Все сюда! Защитим нашего вождя!» Ряды полицейских дрогнули. «Ну что же ты?» — поддел сидящего быка его сын в хижине. «Ты ведь всегда называл себя храбрым вождем. А теперь пусть металлические груди тебя уводят, да?» Сидящий бык остановился в нерешительности. «Тогда я не пойду», — заявил он и вцепился в дверной косяк. «Не слушай никого, идем», — уговаривал бычья голова. «Дядя, тебя никто не тронет», — вмешался одинокий человек. «Встретишься с агентом и вернешься только и всего, так что не устраивай шум». Но сидящий бык на уговоры не поддался. Тогда бычья голова ухватил его за правую руку, второй полицейский за левую, а третий вытолкал вождя через порог. Толпа встретила их бранью и начала потрясать кулаками. «Полиция попыталась навести порядок», — рассказывал одинокий человек, — «но безуспешно. Это было все равно, что пытаться затушить низовой пожар в прерии». И тут, поймая медведя без всяких предупреждений, сбросил одеяло, вскинул винчестер и выстрелил бычьей голове в бок. Не выпуская руки арестованного, бычья голова нажал на спусковой крючок своего револьвера. Пуля разорвала грудь сидящего быка. Толпа кинулась на полицейских, началась рукопашная. Бычья голова получил еще три пули и теперь находился при смерти. Поймая медведя, прицелился в одинокого человека, но ружье дало осечку. Выдернув ружье у него из рук, одинокий человек оглушил поймая медведя прикладом, вытащил застрявший патрон и пристрелил обидчика. Адепты пляски духов, отстреливаясь, отступили в лесополосу. Полиция стреляла в ответ, укрываясь за сараями и изгородями загонов. Когда стрельба стихла, одинокий человек заметил, как шелохнулся полог в хижине сидящего быка. Отдернув полог, он оказался нос к носу с сыном вождя. «Дядюшки, не убивайте меня, я не хочу умирать», — взмолился мальчик. Одинокий человек посмотрел на бычью голову. «Поступай с ним, как хочешь», — прохрипел смертельно раненый лейтенант. «Он тоже из тех, кто все это заварил». Одинокий человек с товарищем выпустили в мальчишку несколько пуль и вышвырнули тело за порог. С хребта на том берегу реки Грант донесся гром пушечного выстрела, и сторонники сидящего быка кинулись в рассыпную. Уже рассвело, население окутывал серый туман, и артиллеристы палили по хижинам сидящего быка почти вслепую. Между раскатами одинокий человек метался между хижинами, размахивая белым флагом, пока, наконец, пушка не замолкла, и с хребта в селение не ворвалась кавалерия. Под завывание вдов сидящего быка командир эскадрона спешился и поднял с земли ветку, а потом, засчитав ку на вожде, произнес: «Сидящий бык — большой вождь, ты сам навлек эту беду на себя и своих людей». Родственники погибших полицейских принялись вымещать свою ярость на останках. Некоторые разряжали револьверы в тело вождя. Один раскроил лицо сидящего быка томагавком, другой распорол ножом, третий схватил бычье ярмо или дубину, здесь источники расходятся, и превратил голову мертвого вождя в кровавое месиво. «Зачем вы его так?» — спросил один из солдат. «Он же мертвый, оставьте его в покое». «Чтобы труп сидящего быка не примерз к огромной луже крови на полу хижины», — один из сержантов вытащил его наружу. Полиция принялась укладывать своих раненых на кавалерийскую санитарную повозку, а погибших в старый фермерский фургон. Когда сержант велел им забросить туда же труп сидящего быка, те запротестовали. Положить его в тот же фургон значило опозорить павших товарищей. Но сержант настоял, и полицейские повиновались, однако приказ выполнили по-своему. Пристроили изувеченный труп сидящего быка ничком на самое дно фургона под груду своих погибших. Охваченные горем, перепуганные Ханкпапа из общины сидящего быка побрели на юг к резервации Шайен-Ривер в надежде найти приют у Миниконджо. Разыгравшуюся на их глазах трагедию они будут называть «битвой в темноте». Через два дня после убийства сидящего быка одинокий человек привез свою семью в агентство на похороны погибших полицейских. В приходской миссии отслужили совместную католическо-протестантскую панихиду и похоронили Цеска Маза на церковном кладбище со всеми воинскими почестями. Рота солдат дала трехкратный залп над могилами, армейский гарнист сыграл отбой. После этих похорон Джеймсу Маклафлину пришлось присутствовать еще на одном погребении, на сей раз в Форт-Йейтсе. Вместе с тремя другими офицерами он провожал взглядом грубый деревянный гроб с останками сидящего быка, который опускали в вырытую за казенный счет могилу в дальнем углу гарнизонного кладбища. Могилу забросали землей четверо заключенных с гауптвахты. Никакой службы, никаких речей над гробом. Чуть позже, в тот же день, к Маклафлину наведался Джон, одинокий человек. Положив руки на плечи одинокого человека, агент сказал, что он гордится его выдержкой и тем, как Джон вел себя в борьбе с плесунами. «В тот момент выдержка меня, кажется, подвела», — признался впоследствии одинокий человек. «От его слов я едва не прослезился».